Кровати в буйном, все расстроены. Эти сетки слишком тугие, те слишком слабые. Кровати нам дали рядом, простыней меня не привязывали, но оставили рядом слабый свет. Посреди ночи кто-то закричал: «Я начинаю вертеться, индеец! Смотри меня! Смотри меня!» И прямо перед собой, посередине темноты, увидел длинные желтые зубы. Это он подходил ко мне с протянутой рукой. «Я начинаю вертеться! Пожалуйста, смотри меня!» Двое санитаров схватили его сзади и уволокли из спальни, а он смеялся и кричал: «Я начинаю вертеться, индеец!» Потом только смеялся. Он повторял это и смеялся всю дорогу, пока его тащили по коридору. В спальне стало тихо, и я услышал, как тот другой сказал: «Нет, я умываю руки от этих делов». «Да, дружок у тебя тут был и появился», — шепнул мне МакМёрфи и отвернулся спать. А мне уже не спалось до утра. Я видел эти желтые зубы и голодное лицо, просившее: «Смотри меня, смотри меня». А потом, когда я все-таки уснул, просил молча. Это лицо, желтое и изголодавшееся нужда, надвигалось из темноты, хотело чего-то, просило. Я не понимал, как может спать МакМёрфи, когда его обступает сотня таких лиц, или две сотни, или тысячи. В буйном пациентов будили сигналом. Не просто включали свет, как у нас внизу. Этот сигнал звучит, как гигантская точилка для карандашей, скоблящая что-то страшное. Мы с МакМёрфи, когда услышали его, подскочили на кроватях. Потом собрались уже лечь, но громкоговоритель вызвал нас обоих на пост. Я вылез из постели с занемевшей спиной и едва мог нагнуться. Потому как ковылял МакМёрфи, я понял, что и у него спина занемела. «Что они для нас приготовили, вождь?» — спросил он. «Испанский сапожок? Дыбу? Хорошо бы что-нибудь не очень утомительное, а то уж больно я измочалился». Я сказал ему, что неутомительное, но больше ничего не сказал. Сам не был уверен, пока мы не пришли на пост. Там сестра, уже другая, сказала: «Мистер МакМёрфи и мистер Бромден», и дала нам по бумажному стаканчику. Я заглянул в свой. Там были три красные обладки. «Дзинь!» — несется у меня в голове, и не могу остановить. «Постойте-ка», — говорит МакМёрфи, — «это сонные таблетки, да?» Сестра кивает, оглядывается, есть ли кто сзади. Там двое со щипцами для льда пригнулись рука об руку. МакМёрфи возвращает ей стаканчик, говорит: «Нет, сестра. Предпочитаю без повязки на глазах, но от сигареты не отказался бы». Я тоже возвращаю стаканчик. Она говорит, что должна позвонить, и, не дождавшись нашего ответа, ныряет за стеклянную дверь, снимает трубку. «Извини, вождь, что втянул тебя в историю», — говорит МакМёрфи. Я едва слышу его за свистом телефонных проводов в стенах. Мысли в панике несутся под гору.